Глава 24. Слушаю. Ты знаешь, Кротовский, меня очень потрясло это все. Суд, показания. Ты поступила правильно. Не в этом дело. В душе все как-то перевернулось. Понимаю. И я наконец поняла, что ты был прав. Что с замужеством жизнь не заканчивается. Ну что ж, наша девочка взрослеет. Из глаз пропала щенячья наивность. Во взгляде появляется глубина женской мудрости. «Ты у меня умница, Белкина!» — она усмехается. «Знаешь, Кротовский, быть умницей оказывается не так здорово, как казалось раньше. Помнишь молодого Паукова?» «Это который из семьи Ательеров. Ты еще удивлялась, как его занесло в наш Магуч?» «Он самый. У него проявилась боковая ветвь. В его семье посчитали, что никчемная. Потому и отправили сюда, чтобы семью не позорить». «Да уж, не повезло молодому Паукову. Он тоже так думал. Напросился в бойцы, хотя боец из него не очень. А буквально вчера у него открылся редкий дар. Что-то связанное с плетением силовых каналов. Я сама точно не знаю, но этот дар позволит ему работать с изнаночными пространствами. Перспективы потрясающие. Рад за Паукова. И что теперь? Его переведут в более престижное учебное заведение? В Императорскую академию?» Белкина набрала грудь побольше воздуха и выпалила. «Он сделал мне предложение». «Какое предложение?» «Ах, предложение!» «Брак по расчету. Он этого даже не скрывал. Его дар великолепно сочетается с моим. Он хочет основать новую династию». «А ты?» «Я собираюсь согласиться. Он не заносчив, не глуп. А главное, клан Пауковых находится под протекцией самого императора. Мышкин даже носа не сунет. Просто не посмеет. Семья Пауковых поможет мне с переводом. Он хочет, чтобы я тоже перешла учиться в академию вместе с ним». Черт! Вот сейчас я должен радоваться за Белкину. А ведь именно этого и добивался. Только радости никакой. Застарелые, щемящие чувства, как фантом прошлой жизни. Соглашайся, Белкина, это отличный шанс. Она вдруг расплакалась. Ей можно. Последний разик на дорожку. Рядом с Пауковым ей плакать будет уже нельзя. Я обнимал Белкину и гладил по голове, ждал, когда она вдоволь наплачется. Потом мы пили с ней чай. Я сказал Белкиной, что ее будет не сильно не хватать, а Белкина опять назвала меня бесчувственной скотиной. Только на этот раз никуда не убежала, а лишь прижалась к моему плечу потеснее. Потом я проводил ее в комнату и прямо там в коридоре сломал печать портального свитка. Меня снова перенесло в хмурый лес с пыльными деревьями. Свиста пока не видно даже на радаре, но на этот раз спешки нет. Я вполне способен сопротивляться магическому давлению изнанки нулевого уровня. Воздушник опоздал, хотя и не сильно. Он был слегка запыхавшимся, видимо, бежал, чтобы поспеть к сроку. Я передал ему три пачки червонцев, он мне мешок с макрами, а в следующий миг я заметил на радаре быстро приближающиеся точки. Настолько быстро они приближались, что среагировать не успел. «Не с места, руки на виду! При попытке применить магию стреляем на поражение!» Свист посмотрел на меня виновато, но ничего не сказал. А тут и не нужно ничего говорить, я и так все понял. На поляну выбежала группа боевых магов в форме надзирателей. Уровни серьезные, не ниже пятерки. Мне заломили руки за спину, свисту тоже заломили, для вида. «Граф Кротовский, вы задержаны за незаконную скупку макров», сообщил мне старший официальным тоном, а потом добавил уже без формальностей. «К палачу вы за это не попадете, но пожизненная каторга на этот раз гарантирована. Меня обыскали, забрали макры, забрали все деньги, свиток тоже забрали». Портанули групповым порталом во двор Магуча, причем свиста просто где-то потеряли. Нацепили наручники, непростые, а магические. Я ж теперь маг первого уровня. Потом протащили через портальные ворота и вывели из особняка. На улице уже дожидается полицейский фургон. По всему выходит, князь Мышкин разуверился в способностях Гадюкиной отобрать фабрику и решил пойти на более решительные меры. «Пойдемте, граф, идти недалеко». Один из надзирателей подтолкнул в спину. Я и не пытаюсь упираться. Знаю, что если сам не пойду, пинками погонят. Только до фургона мы не дошли каких-нибудь 5 шагов. Военный грузовик, взвизгнув шинами на брусчатке, вылетел из-за ряда других припаркованных машин и переградил подход к фургону. Из грузовика, как горох, посыпались бойцы в армейской форме. «Какого черта здесь происходит?» Попытался возмутиться один из надзирателей, но договорить ему не дали. «Операция Министерства обороны! Всем стоять смирно!» Дальше я совсем перестал что-либо понимать. Усатый офицер вылез последним из кабины. «Полковник Баранов», — сообщил он надзирателям, — «отойдите от Кротовского». «Вы не имеете права», — попытался возражать старший надзиратель. «Он взят с поличным. Полковник это совершенно не тронуло. «С поличным? Хорошо, что напомнили. Поличные давайте сюда». Взвод военных, окруживший надзирателей, шансов им не оставил. Они отдали мешок с макрами и деньги и просто ушли. «Прокатимся, Кротовский?» Полковник предложил таким тоном, что сразу понятно, отказаться я не смогу. «Давайте в кабину, там хватит места». Бойцы попрыгали в кузов, я и полковник залезли в кабину. Грузовик тронулся. «За вами, Кротовский, не угонишься», — пожаловался полковник. «Приезжаем на фабрику, сказали, в банк поехал». «Приезжаем в банк, сказали, в Магуч поехал». «В Магучи милейшая старушка сказала, что занятие вот-вот закончится». «А в итоге прождали больше 2 часов». «Что от вас надо было этим вертухаем?» «Им особо ничего не надо. А князю Мышкину нужна моя фабрика. У меня нет сомнений, что фамилия Мышкина вызовет у вояк однозначную реакцию, и не ошибся». Я так и подумал. «Мышкин под себя гребет и не стесняется. Ладно бы в Москве, так теперь и у нас в Питере». Меня привезли в большущее здание с колоннами и помпезной бронзовой табличкой над крыльцом. Министерство обороны. Потом меня вели по ковровым коридорам, поднимали в зеркальном лифте, при этом рук не вязали, в кандалы не ковали. Я перестал даже пытаться хоть что-то понять. В шикарный приемный полковник оставил меня на диванчике, а сам побежал докладывать за дубовую резную дверь. Малодушную мыслишку слинять отсюда, пока никто не видит, в себе подавил. «Спокойно, Сергей Николаевич, делаю себе внушение. Из таких приемных лучше не бегать». Полковник вернулся через какую-нибудь минуту и поманил меня пальцем. Он поманил, я подошел и прочитал на двери еще одну бронзовую табличку, только маленькую. «Министр обороны Российской империи, граф Орлов. Д.А. Дмитрий Анатольевич, что ли?» Мелькнула невольная мысль. «Не, у того другой первопредок». Меня завели в очень большой кабинет с огроменным полированным столом. На стене портрет императора в полный рост. За столом человек в генеральском мундире, не в полный рост. «Разрешить должить? Граф Кротовский доставлен!» Полковник подтолкнул меня в спину и вытянулся в струну. «Что за день такой сегодня? С самого утра в спину толкают». «Ну, наконец-то, Баранов!» — проворчал министр. «Тебя только за смертью посылать. Обожди в приемной». «Слушаюсь!» — полковник тут же вышел. «Ну, проходи, проходи, граф. Не стой столбом». «Здороваюсь вежливо. Подхожу». Небрежным движением граф Орлов показывает мне, чтоб садился. «Не спорить же с министром. Присаживаюсь». «Баранов сказал, мышкинские тебе проходу совсем не дают». Пожимаю плечами неопределенно. «Да ладно, не жмись, я-то знаю. Не успел с одного суда выйти, уже опять крутит. Фабрику твою хотят?» Киваю. «Тут и так все очевидно, пояснять нечего. У Мышкина совсем совести нет. Последний у столпов изнанки забирает». «У столпов? Ты не думай». Министр мое недоумение истолковал по-своему. «Орловы принадлежат к дому лица, но мы всегда были против войны с домом изнанки. Даже вмешаться хотели, но император запретил. Мол, наша задача внешние границы блюсти, во внутренние дела не лезть». «Понимаю». «Понимает он», — попенял мне граф Орлов. «Много ты понимаешь?» «Немного. Вот то-то. А теперь император и сам понимает. Мышкин слишком много власти взял. А нужен баланс, равновесие нужно». Орлов нахмурился и побарабанил пальцами по столу. «Значит так». Он вдруг сменил тему. «Это ты, Кротовский, ловко придумал про портативные мобилеты. И главная цена приемлемая. А то плати за них по 1000 рублей. Тут любая армия разорится. У тебя вроде контракт с МВД. Да, патронные накопители». «В дупло накопители», — прикрикнул на меня Орлов. «Будешь делать мобилеты для армии. Мне оперативная связь во как нужна». Проведя рукой по горлу, министр показал, как именно нужна связь. «Патронных фабрика без тебя хватает. Ну что, по рукам?» «Нормально так озадачил меня министр. Не успел я от Мышкина отбояриться. У меня уже новый благодетель нарисовался. И вот попробуй, откажись». «Коли армия нуждается, как я могу отказаться?» «Вот и хорошо», — похвалил меня граф Орлов. «Думать надо не только о своем кармане, о государственных интересах тоже». «У меня только одно осложнение имеется», — докладываю графу Орлову. «Ну?» «Мышкин запретил мне макры продавать». «Вот ведь прохиндей», — осудил министр. «Обязательно надо об этом государю доложить. Вот она, обратная сторона неограниченной власти. Но ты за это не переживай. Контракт будет имперский. Пусть только хоть одна гнида попробует что-то тебе не продать». Министр треснул кулаком по столу, недвусмысленно показывая, что он сделает с такой гнидой. «Благодарю». «Да ладно». Министр отмахнулся, как от несущественного. «Значит так. Сегодня император самолично пожаловал в Питер. У меня назначена с ним аудиенция. Ты тоже со мной в Смольный поедешь?» Вот теперь меня совсем ошарашил министр. С утра за убийство судили. К вечеру везут на прием к императору. Может, я вовсе не умер тогда на асфальте? и нет никакого попаданства, может, я просто лежу сейчас в дурке и глюки ловлю? Кротовский, ты рот-то прикрой. Не вздумай пред государем таким остолопом выглядеть. Мне вроде говорили, ты парень не глупый. Мне очень захотелось сказать министру, что слухи о моей неглупости сильно преувеличены, и что вести меня к государю только опозорится, но я отогнал от себя и эту малодушную мысль. «По возможности стараюсь обходиться без глупостей», — отвечаю осторожно. «Вот это правильно. А то отец твой все пытался с Мышкиным бороться. Ты его глупости не повторяй. Надо же понимание иметь, куда лезешь». В кабинетную дверь постучали, потом приоткрыли. Потом доложили про какую-то готовность. «Ну что, Кротовский, министр поднялся?» «И я тоже поднялся. Не сидеть же при министре. Карета подана. К самому императору навстречу поедем. Ты уж меня не посрами». Дальше я ехал в одной машине с министром по вечернему Петербургу. Потом меня привели в Смольный. Сначала мы попали в какой-то зал с большим количеством аристократического люда. Моя форма гимназиста послужила отличным прикрытием. Эти люди думали, что я какой-то юный дальний родственник из провинции, и с вопросами ко мне не лезли. Потом нас перевели в другой зал, а потом еще в один. У меня задача простая — тащиться вслед за Орловым и не отсвечивать. Но я тащился и не отсвечивал. В одном зале, правда, куда нас с министром в очередной раз припарковали, увидел фуршетный стол. А я весь день почти ничего не ел. И накидал в себя мясных канапе. Канапе оказались острыми. Я попытался стянуть со стола фужер с шампанским, но шампанское Орлов у меня отобрал. «Вина не пей. Государь не любит, когда от людей винищем несет. Пить очень хочется. Потерпишь». И вдруг в зал стремительной походкой ворвался высокого роста мужчина. За его фалдами, как за флагманским истребителем, несется целая эскадрилья ведомых вельмож. Министр тут же делает стойку, принимая верно подданный вид, а я аккуратно прячусь за широкой министерской спиной. «Ну, Орлов, чем порадуешь клечета?» — схохмил император, и все присутствующие принялись гоготать, как на концерте уральских пельменей. «Вот ваш велич привел!» Министр извлек меня из-за своей широкой спины и поставил перед императором. «Похож!» — зычным голосом сообщил император. «Кротовскую породу сразу видно. Он и сейчас норовит», — государь сделал паузу. «Норовит не от слова «норов», а от слова «нора». Свита разве только не аплодирует». «Ну?» — обращается прямо ко мне Петр Алексеевич Кречет, всея Руси. «Чего такой мрачный?» «Я, Ваше Величество, не мрачный, а осторожный. Когда по небу пролетает птица высокого полета, кроту из норы лучше носа не показывать». «Ишь ты!» — император слегка отстраняется и прищуривает глаз, будто желает рассмотреть меня получше с расстояния. «Вроде и впрямь не дурак. Не в пример своему папашке. Так это ты изобрел портативные мобилеты?» «Никак нет, Ваше Величество, я только подал идею». «Скромник», — прокомментировал министр. «Не дурак», — поправил министр-император. «Значит так, Кротовский, твой контракт с Мышкиным я аннулирую. Хоть и сам потом пожалею. Мышкин мне плешь проест. Магичных патронов в стране и так не хватает». «Ваш велич!» — тянет Орлов с видом незаслуженного обиженного. «Ладно, ладно!» — морщится император. «Обещал, значит, обещал. Но Мышкин мне плешь проест. И не надо мне опять на Мышкина ябедничать. Сам знаю, жаден как свинья. Одно название только что — Мышкин. Армии связь нужна как воздух!» Министр категорично прикладывает руку к сердцу. «Уймись же, Орлов! Я слову своему не изменю. Фабрику Кротовского переводим под нужды Министерства обороны. А предприятие его акционируем. Корона тоже не может госконтракты частникам раздавать». Вот тут я напрягаюсь. Что значит «акционируем»? Мышкин не отобрал. Кречет отберет. «Кротовский», — государь заметил мое смятение, — «не изображай себя обделенного. Фабрика останется в твоей собственности. Но производство устройств связи для армии одобрю только для компании с государственным участием. От налогов тебя освобождаю, в том числе и от земельной аренды. Но в ценообразовании я должен принимать участие. Знаю я вас. Если вас, фабрикантов, не одергивать, государство по миру пустите». Мне трудно пока оценить масштабы перспективы, и я не знаю, как отреагирует на это все мой партнер Хоромников, но при грамотном подходе и организации здесь просто золотое дно. «Я только рад, Ваше Величество». «Вижу, как ты рад. Морщина на лбу в четыре ряда. Ладно, ладно. Чтоб потом не говорили за моей спиной, что император жадный, что под себя гребет, дарую тебе земли в надел. А то где это же видно, безземельный граф? Орлов сказал, даже особняк продал». И тут я опять напрягся. С чего это мне земли в надел? Такие подарочки всегда имеют отчетливый привкус подставы. И большой еще вопрос, что за земли? Где эти земли? Но императора мои сомнения не колышет. У него, походу, все уже подготовлено. Секретарь уже тащит бумаги, даже не спрашивая моего мнения. Петр Алексеевич ставит залихватскую подпись. Я приплыл, мне земли дали, где-то южнее Челябинска. Ты, Кротовский, напутствует меня император, человек деловой и не глупый. Для тех мест именно такой нужен. Со степняками уживешься, в Питере болтаться не будешь. О тебе, дураке, забочусь. А то я не услежу, и изведет тебя Мышкин, как папашку твоего. А там под Челябой Мышкин до тебя не дотянется. Ты рад? Рад, Ваше Величество, неимоверно. Ну, вот то-то. На этом разговор закончился. Император полетел дальше отрабатывать по наземным целям. Мы с министром одновременно выдохнули. «Пойдем-ка, Кротовский, выведу тебя отсюда». Орлов подцепил меня за рукав и повел на выход. «Ты уж не обижайся, но так тебе даже выгоднее будет, если императорский клан в твоем предприятии в долю войдет. Любые двери будешь с ноги открывать». «А земли мне идти зачем?» «Если Петр Алексеевич сказал, что так тебе безопасней, значит, так и есть». Он наклонился мне к уху и пояснил так тихо, чтобы слышал только я. «Передел будет, Мышкина на место ставить будут. А ты попадешься под горячую руку, размажут и не заметят. Так что езжай в Челябу, и чем раньше, тем лучше». В нижнем зале министр передал мне с рук на руки Баранову. «Отвези его домой, полковник, а то граф совсем спекся с непривычки». «Это он просто молодой еще», — заступился за меня полковник. «Это верно, молод пока. Но ничего, повзрослеет».